Глава 27. Оказалось, что монолит полый. Либо Падме образовала некий портал в кристалле. Как бы там ни было, но стоило пройти сквозь антрацитовую преграду, как мы оказались в просторной пещере, стены которой состояли из бледно-зеленого кристалла. Они вздымались вверх и терялись в непроглядной тьме, и я даже предположить не мог, насколько высоко поднимаются. «Смотри, чтобы эта падаль не истекла кровью». Падме взглянула на Исикао, которого мне пришлось тащить на собственном горбу, так как тот самостоятельно ходить не мог. «Еще немного и подлечим». «Подлечим?» — подозрительно переспросил я. «Ты желаешь его смерти, так зачем спасать?» Она остановилась и с легкой ухмылкой посмотрела на меня. «Ты ведь сам сказал, что он тебе нужен, разве не так?» «Так», — коротко ответил я. Женщина двинулась вперед, поманив меня человеческой рукой. Наш путь пролегал между торчащих мутных кристаллов, хаотично разбросанных по пещере. Именно они освещали полутемное пространство, тени которого шевелились, словно живые. Не удивлюсь, если так оно и есть. «Ты был прав». Голос Падме прорезал тишину, висевшую уже несколько минут. «Меня сюда загнали, как преступницу». «Интересно», — тихо отозвался я, глядя на раненого. Исикао потерял много крови, побледнел и казался мертвецом. И лишь невнятное полуобморочное бормотание говорило об обратном. «И за что?» «Тебе и правда интересно?» Она метнула на меня лукавый взгляд, будто заигрывала. «Ты сама сказала, что тебе одиноко. Думаю, хорошая беседа поможет хоть немного сбросить напряжение». «А ты чем-то взволнован?» «Мы застряли в мире, наполненном диуриумом. Выбраться отсюда получится лишь следующей ночью. И до этого момента надо еще дожить. Твои, так сказать, дети...» «Готовы нас растерзать, стоит только попасться им на глаза». «Во-первых, я обещала, что отправлю вас домой пораньше. Во-вторых, монстры никого не тронут, пока я им не прикажу». «Вот как?» Я вопросительно посмотрел на нее. «То есть ты ими управляешь силой мысли? Или какое-то другое умение? Дрессировка?» «Мы единое целое», — ответила та, и в ее голосе послышалась печаль. Вскоре Падме вывела нас в небольшой и идеально круглый зал, в центре которого был колодец с молочно-белой жидкостью. «Положи его у стены», — женщина указала в сторону, — «иначе он окончательно издохнет». «Как грубо», — усмехнулся я. «Кто что заслужил?» Падме опустила руки в колодец, а после подошла к Исикао. «Будь готов держать его». «Зачем?» Но не успел я закончить вопрос, как женщина присела и ухватилась ладонью за рваную рану Вана. Тот дернулся в моих руках и истошно заорал, вырывая ногу. Однако хватка Падме оказалась стальной. Послышалось шипение, а в воздухе повис запах паленого мяса. Я скривил нос, но одеваться было некуда. Пришлось сдерживать мечущегося по сторонам Исикао. Но все закончилось так же быстро, как и началось. Женщина отступила, и Иван, вскрикнув в последний раз, без чувств распластался на мне. «Вот же ж», — пробормотал я, выбираясь из-под него. «Предупреждать надо?» «Так я и предупредила». Игриво улыбнулась Падме и вернулась к колодцу. «Так что, поболтаем?» «Ты обещала возвратить нас». «И я сдержу обещание, как только ты сделаешь еще кое-что». Ее глаза хищно блеснули. «Боги, за что мне это? Неужели моя мать настолько привлекательна, что ее сила манит всех, даже там, где магии быть не должно в принципе?» «И что тебе нужно?» Задал я мучающий меня вопрос. «А ты так и не понял?» Падме взмахнула рукой, и из кристаллического пола вырвались антрацитовые камешки, нарастающие друг на друга, благодаря чему через несколько секунд возле женщины стоял настоящий трон. «Ух ты!» — восхищенно выдохнул я. «Присядешь?» Новый взмах, и напротив женщины появился еще один трон. «Не стой столбом и перестань так волноваться, я тебя не съем». «Сомневаюсь, что получилось бы при всем желании», — ехидно ответил я и присел рядом. «Смело». Падме осталась довольна моими словами. Видимо, ей нравилось, когда мужчина не лебезит, а ведет себя достойно. «А теперь давай обсудим условия вашего возвращения. Как ты понимаешь, это будет непросто». «Уже догадался», — кивнул я. «И что тебе потребуется?» «Это логично, сын богов». На лице Падме появилась хищная улыбка. «Твоя кровь». «Он справится, определенно справится». Эдти нервно ходила из стороны в сторону у пагоды, на крыльце которой сидел спокойный старичок. «Не волнуйся так, дорогая», — произнес он, поглаживая седую бороду и наблюдая за женщиной. Сукико не тот Ван, что так просто расстанется с жизнью. Ты ведь сама знаешь, что ему довелось пройти?» «Знаю», — ответила та, но не могла остановить шальные мысли. «И все же, это же пустыня Лао». «И что с того?» «Там куча диуриума. Он заблокирует его способности, и тогда...» «Эти...» — старик миролюбиво посмотрел на нее. «Неужели ты думаешь, что его остановит столь редкий в наших краях металл, даже в таком количестве? Или, быть может, ты до сих пор не поняла, кем Цукико является на самом деле?» Она замерла и перевела на собеседника вопросительный взгляд. «О...» — протянул старик, довольный собой. «Так старейшина тебе не рассказала?» «Мы знаем, что он полубог», — не стала юлить Этти, но что-то в голосе Катека ее насторожило. «Его отец Фуцунуси». «А мать?» — с насмешкой переспросил тот. «Я... Может, она из другого мира, как и сам Цукико?» «Ты в этом уверена?» «Конечно, нет», — воскликнула она, всплеснув руками. «Гинджи-сан, объясните, наконец». «Все не так просто, как ты думаешь», — продолжил он спокойным голосом. «Именно поэтому я не считаю его главным претендентом на имперский трон. Более того, мне кажется, это глупой затеей». «Но почему?» «Потому что проклятие безумного императора спало на Джиро. Значит, его род должен занять место во дворце». «Но Цукико из их семьи?» «Он подкидыш, Этти». Впервые за все время старик строго посмотрел на собеседницу. «И ты это прекрасно знаешь. Мне кажется, что пора прекратить подсаживать на трон самозванцев». «Он один из лучших». «Вот именно», — перебил ее Катека. «Один из нескольких». «И кого же вы рекомендуете? Бролла или Энолу? А может, взрывную Аску?» «Никого из них», — устало покачал головой старик. «Ты не хочешь видеть дальше собственного носа, и меня это расстраивает». После чего он замолчал и посмотрел вдаль. Туда, где за горизонтом уже занималась заря. И Кицуна не проронила больше ни слова, борясь с внутренним хаосом. Я сжал рукоять меча, и это не осталось незамеченным. «Успокойся», — рассмеялась Падми, откинувшись на спинку трона. «Я не собираюсь тебя убивать. Мне надо всего лишь несколько капель твоей крови. Если ты не знал, то в ней есть остаточная память. Место, в котором ты недавно был. У меня амулет, который требует... жертву. Небольшую, но кровавую». С этими словами прикоснулась к груди. Кожа под пальцами почернела, и образовалась дыра, из которой Падми вытащила маленький золотистый кристалл. «Всего несколько капель?» — на всякий случай уточнил я. «Обижаешь», — она наигранно надула губки. «Разве я не заслужила доверия?» «Я никому не доверяю». «Правильно». Снова эта хищная улыбка. «Я тебя понимаю, тем более...» — подняла перед собой черный коготь. «Такой, как я». «Меня не волнует твой вид. Просто на своем пути я встретил слишком много тех, кому нельзя верить». «Вот, значит, как...» Женщина облизнула тонкие губы. «Расскажешь?» «Может, отправишь нас домой?» «Сейчас?» — взглянула на лежащего Исикао. «Не думаю, что он переживет переход. Или вас забросит куда-нибудь очень далеко, ведь он все еще ранен. И если его кровь...» «Хорошо, я понял», — поднял руку и прервал ее. «Значит, ждем, когда Исикао придет в себя». «Именно так», — подмесила поудобнее. «А пока у нас есть свободное время. Расскажи о себе. Я ведь до сих пор не знаю твоего имени. Как вы вообще умудрились попасть в Лао?» «Лао — это название пустыни?» «Да», — кивнула она. «Так что начинай». «Хм». На пару секунд я задумался. В конце концов, что я теряю? Сам ведь хотел узнать побольше о нашей таинственной знакомой. «Долгая история». «А мы никуда не спешим». «Ладно». Я вздохнул и, прислонив меч к трону, скрестил пальцы. «Все началось, когда меня и сестренку хотели избить». И рассказал все, что произошло за то время, как я приобрел силы. Конечно, многое утаил. Под меня обязательно знать правду о моих родителях и про общество. Однако женщина оказалась прозорливой и кое-какие тайны все же выведала. А стоило мне поделиться историей про Камооса, попросила взглянуть на бутылочку. Протянул фигуру богини-собеседницы, предложил выпить. Под меня отказалась. Еще бы. Когда выпадет возможность прикоснуться к чему-то божественному? Кстати, об этом. После нескольких глотков ее взгляд стал более цепким. Казалось бы, она должна охмелеть, но нет, алкоголь не действовал на нее. или действовал, но не так, как я думал. В общем, под конец моей истории она буквально пожирала меня взглядом, отчего стало несколько неуютно. Читать мысли еще не научился, и кто знает, что на уме у преступницы, проведшей в одинокой пустыне неизвестно сколько времени. «Ладно», — протянул я, забрав у нее Камооса. «А теперь расскажи о себе». «Обо мне?» — несколько удивилась та. «Да, собственно, ничего такого». «Падми», — я чуть повысил голос и нахмурился. «Мы вроде собирались поболтать. Так почему же разговор превратился в мой монолог?» «Ладно, ладно, зараза», — замахала та руками и засмеялась. «Уговорил». Я устроился поудобнее, чтобы вникнуть в историю моей новой знакомой, а та мгновенно стала печальной. «Ты упомянул своего приятеля из Центрального мира. Так вот, я тоже оттуда». «Из Мадвида?» «Нет», — она криво усмехнулась. «В такую дыру никто из наших старался не забираться. Я жила в северной провинции, где царили относительные тишина и благодать. Магические школы работали исправно, правда, не поставляли на вооружение таких героев, как твой Ник». «То была мистическая школа, насколько я помню». «Ну да», — неохотно пожала плечами Падми. «Не суть. У меня не было никаких способностей. Работала на мельнице вместе с отцом и матерью. Нас было трое в семье. Почему-то родители не хотели заводить новых детей. Хотя я видела на их лицах горе, когда речь заходила об этом. Наверное, я чего-то не знаю об их прошлом. Но...» Она подняла на меня взор. «Это не так важно. Моя жизнь не насыщена на события, как твоя. Ничем примечательным я не отличилась. Ровно до того момента, пока не повстречала края».